Книга вторая. Счастливец. Глава первая. Беседы в Аркадии. Те, кто его стерег, с радостью сделали бы вид, что в замке нет такого гостя. Маленький герцог. Солнце озарило комнату бледно-зеленым мерцанием, как будто она была под водой. А все дело было в том, что за окном на деревьях налились почки. Светом словно промывало чистые белые стены, кровать с золотистым покрывалом, большое кресло, кушетку и книжный шкаф с самой современной литературой. В вазе, привезенной из Швеции, стояли ранние нарциссы, и слышен был только плеск фонтана из прохладного сада да приглушенный голос серьезного молодого человека в очках без оправы. «Самое главное, поймите, не волноваться. Вы хлебнули свою порцию войны, мистер Дигби, и пока с вас хватит. Можете со спокойной совестью отдыхать». Молодой человек любил поговорить о совести, это был его конек. У него лично совесть, как он объяснял уже несколько недель назад, была чиста, как стеклышко. Даже если бы он не был убежденным пацифистом, слабое зрение помешало бы ему активно участвовать в войне. Его бедные глаза беспомощно и доверчиво вглядывались сквозь толстые выпуклые окуляры, похожие на бутылочное стекло, напрашиваясь на душевную беседу. «Вы не думаете, что мне плохо? Наоборот, я лежу здесь с удовольствием. Сами знаете, какой это прекрасный отдых. Только иногда я волей-неволей задумываюсь, кто же я такой?» «Но мы это знаем, мистер Дигби. Ваше удостоверение личности?» «Да, вы говорили, что меня зовут Ричард Дигби. Но кто он, этот Ричард Дигби? Кто я, по-вашему? Как я, по-вашему, жил? Смогу ли я когда-нибудь с вами расплатиться? Вот за это все?» «Ну, об этом вам нечего беспокоиться. Доктор считает, что он полностью вознагражден, заполучив такого интересного больного. Ведь вы поразительно интересный случай, неоценимый объект для научной работы. Он создает роскошные условия для своих подопытных животных. Замечательный человек. И ведь сам создал это учреждение. Очень крупный специалист. Во всей стране нет лучшей клиники для контуженных. Чтобы люди об этом не говорили», — добавил он загадочно. «У вас, верно, есть более тяжелые больные, чем я. Буйные больные. Да, такие случаи у нас бывают. Вот почему доктор оборудовал для них особое крыло здания. Держит особый штат. Не хочет, чтобы обслуживающий персонал в этой части клиники был психически неуравновешенным. Вы же понимаете, как это важно, чтобы наши нервы были в порядке. Но вы-то все очень спокойные люди. Когда придет время, доктор, надеюсь, проведет с вами курс психоанализа. Но знаете, лучше, чтобы память вернулась сама, постепенно и естественно, как на пленке в растворе проявителя», — продолжал он, явно копируя чей-то профессиональный жаргон. «Изображение будет проступать частями». «В хорошем проявителе так не бывает, Джонс», — сказал Дигби. Он полулежал в кресле, лениво улыбаясь. Худой, бородатый, уже не молодой человек. Малиновый шрам казался на его лбу нелепым, как дуэльный рубец на профессорском лице. «Давайте засечем», — сказал Джонс. Это было одним из его излюбленных выражений. «Значит, вы занимались фотографией? Вы думаете, я мог быть модным фотографом?» — спросил Дигби. «Мне это ничего не говорит, хотя, с другой стороны, тогда понятно, почему у меня борода». «Нет, не то. Я вспоминаю темную комнату на том этаже, где у нас была детская. Видите, я очень ясно помню, что со мной было лет до 18. Рассказывайте об этом времени, сколько вам хочется», — разрешил Джонс. «Можете напасть на нужный след и получить толчок». «Как раз сегодня, в постели, я раздумывал, кем же я все-таки стал потом, какую профессию выбрал из всего, о чем мечтал. Помню, я очень любил книги по исследованию Африки. Стэнли, Бейкера, Ливингстона, Бартона. Но сейчас как будто мало подходящее время для географических открытий». Он размышлял, не испытывая желания поскорее до чего-то додуматься, и словно черпал душевный покой из переполнявшей его усталости. Ему не хотелось себя насиловать. Ему было удобно и так.